Фридрих Ницше. Новый Колумб. Девы, верить вам не надо, генуэзцам никогда. Плыть все дальше нам отрада, наша родина — вода. Все забыто, страсть и горе, руки держат круг руля. Перед нами только море, но за ним земля. Земля, сердце жаждать не устанет, всем далеким наш привет, счастье, слава, смерть нас манят, и назад путей нам нет.